Глава 14. Милада. Заглянул Антон познакомиться. Мы и познакомились. Антон — видный мужик, но невооруженным глазом можно определить, что бабник. То, что он близкий друг Глеба и его зам, мне Ванька позже сказал. Неудивительно, что эти кобели — друзья. Глеб меня затискал и чуть не сделал женщиной в кабинете. Этот глазами облизал. Хотя облизывал он не только меня. Я заметила, что он почти так же смотрит на Соню, а та подозрительно делает вид, что не замечает. Попрощавшись, она первой покинула кабинет Вани, но я не сомневалась, что теперь мы будем часто пересекаться. Соня сделала неправильные выводы обо мне. Теперь станет яростно метить территорию. Такие девушки обычно держат вокруг себя свиту из мужиков и встают в позу, стоит кому-то потерять интерес. Я мысленно проигрывала различные ситуации и придумывала, как бы от нее избавиться. Не для Ваньки она. «Не согласишься вечером сходить вместе поужинать?» — спросил Антон, когда выяснил все вопросы, по поводу которых заходил, а задерживаться дальше не имело смысла. «На ближайшее время все вечера у меня заняты». Он понял, что я вру и тупо посылаю его к какой-то там бабушке, но не разозлился. «Рад был познакомиться, Милада», — улыбнулся. «Все-таки буду надеяться хоть на один свободный вечер». «Ага, надейся». Ване нужно было работать, а я планировала тихо посидеть на диване, потому что лучшая помощь для моего непосредственного босса — не мешать ему. Вспомнила, что обещала ответить Ксюше, иду я с ними в клуб или нет, а для этого нужно спросить разрешение у старшего брата, который сейчас занят. Чтобы не забыть, поставила напоминалку в телефоне. До обеда Соня дважды заглядывала по мелочным предлогам. То у нее степлер сломался, то бумага закончилась, а стучаться она забывала. Резко открывала дверь, будто пыталась застукать любовников. Правильно говорят, свекруха, блядь, снохе не верит. Так и Соня. Застукать она нас не застукала, зато видела, как выигрышно смотрятся мои вытянутые ноги на диване. Ванька на них ни разу не взглянул, но она-то об этом не знает. Мне доставляло невероятное удовольствие ее нервное поведение. Мило улыбаясь и демонстрируя ямочки, она взглядом меня расчленяла. Интересно, сколько времени нужно тренироваться, чтобы так уметь? «Тебе нужно поставить в нашем кабинете диван». Заливает все приторно-сладким, как сироп, голосом Соня. «Удобно, наверное, так полежать, дать стопам отдохнуть от каблуков?» «Очень удобно. Очень надеюсь, что у меня получается улыбка, а не оскал бешеного хорька. Мне повезло с начальником и с диваном в его кабинете». Фраза звучит неоднозначно. Соня перестает улыбаться, а я чуть-чуть добавляю яда к ее выводам. Убить желания нет, только немного отравить ей жизнь. «Вань, он раскладывается? Ну, как тот, на котором я сплю?» Соня не разочаровывает. Даже если она закатит скандал Ване, а он будет все отрицать, сомнения останутся. «Мы бы с Соней вместе полежали». «Мне работать надо», — начинает осыпаться маска с ее лица. Только за Соней закрылась дверь, в кабинет без стука ворвался Глеб. Первым порывом было вскочить и сесть ровно, но я успешно его подавила. Все равно меня уже поймали за бездельем и расстреляли темными глазами за мой непристойный вид. «Я заберу твою помощницу», — не спрашивая, а утверждая. Ванька оторвался от чертежей и поднял вопросительно бровь. Моя тоже поползла вверх. У меня через час встреча в ресторане с Путасом и его женой. Я планировал ехать с Таней, но она сейчас в другом конце Москвы, не успевает». «Кто-то явно не умеет и не любит просить. Кадык дергается, крылья носа шевелятся. Милада мне здесь нужна», — отказывает Ваня равнодушным тоном. «Лежать на диване с задранной юбкой?» — зло усмехается. «Ты ее портрет рисуешь или чертеж делаешь?» Ванька готов встать в позу. Ему не нравится тон Глеба. «Мне тоже не нравится. Но другого я у него не слышала. Поэтому все вроде как привычно. Ничего с ней не случится. Посидит тихо рядом, потом привезу. В целости и сохранности». «Милада, есть желание поехать навстречу?» Ваня умеет задавать вопросы, а я умею на них отвечать. «Нет», — мотаю головой. Желваки дергаются на лице Глеба. «Я хотела с тобой пообедать, но придется составить компанию Глебу Козли... Владимировичу». «Блин, блин, блин!» Он все понял, и Ваня тоже. Но если один старается не улыбаться и делать вид, что ничего не слышал, то другой готов линчевать прямо здесь. И как теперь забрать свои слова обратно? «Не хочу я с ним ехать в ресторан. Я ведь не дура оставаться наедине со злым боссом». Или дура. Потому что когда он открывает дверь и приглашает последовать за ним, я надеваю туфли.